Глава 23. Внимание! Зафиксирована ментальная атака. Активирован протокол «Призрак». Вот и все, что я успел заметить, как мое сознание выбило из тела. Короткий миг ощущения пустоты, и вот вокруг снова расцветают запахи, звуки и мысли. Чужие мысли. Ну и что я должен почувствовать, как бы мозги не спалили умники херовы? Проверка связи. Вложенное в ментальный пучок послание набатом разнеслось в чужой голове, ударив и по мне. Я только-только стал оглядываться в чужом разуме, как меня повалило с ног этим набатом. Да, после оптимизации протокола «Призрак» я уже не находился в полной темноте. Я словно очутился в некой комнате с двумя окнами. Все вокруг тонуло во мраке. Но вот вид из этих окон лился внутрь, показывая мне картинку, очень похожую, но в то же время разную. Как понимаю, это так я воспринимаю передачу изображения в мозг чужого взгляда. Два глаза, окна. Норм сойдет. Сами мысли того, в кого я попал, слышались как шепот со всех сторон. А вот этот набат, как громкий динамик над головой с выкрученным до упора регулятором звука. «Тссс!» — зашипел незнакомец. Звук его голоса на этот раз пришел из конкретного места. Слева и справа оказались колонки, через которые и пришло шипенье. «Так и оглушить можно!» В окнах появилась большая рука с мобильным телефоном, огромный палец набрал на нем номер, после чего мобильник исчез из окна. «Слушаю», — донеслось через колонки на чужом языке. Но я его уже успел немного изучить после многочисленных тестов своего призрака и посещения чужих разумов. «Все получилось, только звук потише сделайте, меня чуть не оглушило». Ответ я понял лишь из-за того, что он дублировался мыслями человека, в разум которого я попал. Настолько чужой язык я еще не понимал. «Будет еще одна попытка, готовьтесь». После этого я ощутил, как меня снова тянет обратно, и не стал сопротивляться. В принципе, тест доработанного протокола «Призрак» можно считать успешным. Осталось лишь проверить вторую его часть, где послание остается в моем разуме, а я сам говорю вместо него то, что мне нужно. Открыл глаза я в тот момент, как пучок света, исходящий из бластера, погас. Но передышка вышла небольшой. Уже через минуту он ударил в меня вновь, после чего вся процедура моего переноса повторилась. С одним лишь исключением. Теперь я дал команду навигатору отправить по отраженному лучу только мое сознание, а всю вложенную информацию оставить в моей голове. «Проверка связи», — раздалось будто эхом издалека. «Проверка связи», — сказал я, стоя в комнате чужого разума, постаравшись максимально точно повторить и слова, и интонацию, отправленного моими похитителями послания. Уже лучше, даже голос более живой стал. «Все работает», — отчитался агент ОСЛ по телефону через несколько секунд. «Хорошо, Диего, предупреди своих, что мы проведем еще тесты по наводке на их разум, после чего перейдем ко второй фазе». «Принял!» Кому там и что должен передать Диего, я узнать не успел. Меня снова потянуло назад, бластер отключили, и энергия на передачу сообщения закончилась. «Это прорыв!» — восторженно восклицал Липштейн. «Тут ведь не только в разум той девчонки можно залезть. Это же мгновенная связь с любым нашим агентом, причем ее нельзя перехватить, и она не оставляет следов, как телефонный разговор или записки». «Рано делать такие выводы», — хмуро заметил Леонард Ланс. Он решил лично присутствовать на опытах над его объектом, чтобы не пропустить тот миг, когда броня с него спадет. «Вы просто завидуете», — отмахнулся от коллеги доктор. «А вы просто не хотите обращать внимание на очевидное. Любая магия оставляет след на человеке, и сам факт воздействия наверняка можно зафиксировать. А там уже и придумать, как его идентифицировать, после чего идет следующий этап — дешифровка». Липштейн скривился, но спорить не стал. «Однако пока», — поднял он вверх указательный палец, — «мои слова не противоречат действительности». «Пока», — выделил голосом Ланс, — «да». «Ну что?» — посмотрел Липштейн на своего помощника Марка. «Все готово ко второй фазе испытания». «Видеоряд готов. Переводим код для установки. Еще пару минут, и можно начинать». «Хорошо. Заканчивайте тогда пока тесты первой фазы. Если не будет проблем, сразу переходим ко второй». Новый разум. На этот раз он принадлежал девушке. И, надо сказать, отличался он от предыдущего довольно сильно, как в плане того, что я видел вокруг себя, так и в том, как текли мысли девушки. Начну с того, что я увидел, когда прошел вслед за Пучком. Комната была похожа на предыдущую только наличием окон глаз и колонок ушей. В остальном же все было новым. Никакого полутемного мрака. Вся комната была завалена ворохом вещей и... людей. В сваленной в кучу одежде копошилась женщина, доставая из нее то один наряд, словно показывая его мне, то другой. В противоположной от окон стороне стоял бармен и с какой-то нечеловеческой скоростью менял напитки в бокале, наполняя его из бара за своей спиной. Полный бокал как-то незаметно и фантастически быстро опустошался, после чего наполнялся вновь уже из новой бутылки. Были и другие сценки, но они то возникали, то таяли, проходя сквозь меня. Да и та женщина с барменом, как я вскоре убедился, были нематериальны даже для меня. А мысли девушки, она редко их проговаривала про себя, а то, что проговаривала, звучало как обрывки недосказанных предложений. «Может, красное? Нет, тогда придется одеть это. Оно к цвету глаз не подойдет. Андрей? Нет, лучше с Киром». Проверка связи. Вложенная мысль, которую я не стал в этот раз блокировать, хоть и была тише, чем когда я услышал ее в самый первый раз в голове у того мужика, Диего, кажется, его звали, но все равно серьезно ударила по разуму девушки. Образы людей в ее голове застыли, а через секунду и вовсе пропали. Им на смену пришли испуганные до ужаса мысли, как пинг-понг, заскакавшие по комнате. «Что это? Какая связь? Меня атаковали? Кто? Данил? Так он мне врал, что не менталист. Нет, нет, он не мог. Диего. А при чем здесь Диего? Да потому что он мне только что про какую-то связь писал. Его шуточки. Ой, кто-то звонит». В колонках действительно зазвучала музыка, а потом в окнах появился мобильник, который девушка достала из своей сумочки. Да уж, сюрреалистично смотреть глазами чужого человека вот так. Но ничего, потихоньку привыкаю. «Алло? Ты получила сообщение, с тобой связь установили?» Дальше я выслушал сбивчивый обвинительный спич, какой Диего-засранец, что не предупредил о том, что будет так внезапно и страшно, быстро, впрочем, оборвавшийся. Мужчина сумел парой фраз заткнуть девушку, напомнив о долге и последствиях его неисполнения, и повторил свой вопрос. Только после этого получил вразумительный ответ и отключился. А меня потянуло снова обратно в свою голову. Подобные тесты повторялись еще часа три. Я в этот раз в них не вмешивался, просто изучая чужие подсознания и наблюдая за всем со стороны. Но и это все-таки закончилось, после чего мне дали передышку в четверть часа. Когда пучок света из бластера опять ударил в меня, я был ему рад, как родному. Для меня эти 15 минут стали не отдыхом, а сущим мучением. Жажда и голод накатили с такой силой, что причиняли физическую боль, и отстраниться от этого никак не получалось. Каюсь, я не выдержал и закричал, чтобы мне хотя бы попить дали, но меня то ли не услышали, то ли проигнорировали. И вот новое погружение в чужой разум. Знакомый полумрак подсознания Диего, да, я уже научился различать, к кому попадаю. Одинаковых комнат просто не было. Правда, на этот раз появилось одно отличие, которое меня смутило и заставило засомневаться. А у Диего ли я сейчас? В полутемной комнате напротив окон глаз медленно появился проектор, а затем он включился, и изображение в окнах изменилось. Вместо какой-то комнаты, похожей на кухню, появился вид на лабораторию, в которой был я, причем почти в точности так, как я должен был быть виден со стороны. Бластер, вертикальная дыба, и я, распятый на ней, только без брони и окровавленный, а еще кричащий от боли в припадке, даже звук соответствующий добавили. Это было настолько неожиданно и реалистично, что я испугался, будто все, показываемое проектором, происходит сейчас в реальности. Я решил поскорее это проверить, пожелав вернуться в собственное тело и отменив протокол «Призрак». Меня привычно потянуло назад, хотя я чувствовал, что канал связи с разумом чужого человека еще не разорван, а затем... и открыл глаза в до боли знакомом помещении лаборатории. На мне все так же была броня, Да и не орал я, как резанный, как было показано тем проектором. Неужели это просто разработанный до жуткой реалистичности образ, переданный напрямую в чужой мозг? Да уж, и кому хотят такое показать? И зачем? Ольга, пронзила меня жуткая догадка. Дальше пришла на ум моя мама, брат, отец. Но зачем насылать такое видение на них? Какой интерес могут представлять обычные люди в глазах ОСЛ? А вот дочка императора, да еще с которой у меня сложились очень теплые отношения, уже другое дело. И мы ведь не скрывались. От кого в школе такое можно скрыть? А агенты ОСЛ могли о наших отношениях с Ольгой узнать. Тогда все встает на свои места. Спровоцировать Олю на эмоции, заставить действовать необдуманно, чтобы она совершила ошибку. Да ту же, что и я, к примеру, чтобы осталась на время без должной охраны. И вуаля, новый, не менее, а то и более ценный пленник УСЛ в кармане. Надо этому помешать любым способом. Разработанный мной протокол «Призрак» мог лишь отсечь вложенные образы, а не изменить их. К тому же я не знал, в какой момент мои похитители закончат тесты и перейдут от испытаний на своих людях к проверке в настоящем деле. А значит, если я не хочу раньше времени выдать свои возможности, придется учитывать, что навеянные образы Оля увидит. Мне остается лишь надеяться на то, что она еще и услышит мой голос, когда во время трансляции я начну ей объяснять сложившуюся ситуацию. В следующие тесты я уже не покидал разум людей, а смотрел все созданные видео до конца и смонтированный видеоряд о том, как меня пытают, как я кричу о помощи, как зову Олю, лишь убедил меня в правильности моих предположений. Когда тесты закончились, я вздохнул свободно, даже жажда с голодом словно отступили. К ним на смену пришло безразличие и тоска, а затем их сменил лихорадочный сон, не принесший былого облегчения. Я вновь и вновь переживал те сцены, что видел в разуме чужих людей, но уже словно наяву, как будто похитители все-таки смогли каким-то образом воплотить свои фантазии в жизнь. Проснулся я рывком от сообщения навигатора. «Внимание! Зафиксирована ментальная атака. Активирован протокол «Призрак».» В этот раз я оказался в совершенно незнакомом мне разуме. Он кардинально отличался от всего, что я видел раньше. По комнате плавали туманные полосы. Окон глаз из-за них было видно с трудом. Иногда та или иная полоса тумана меняла свой цвет. Молочный туман мог стать ослепительно белым или, наоборот, антрацитово-черным. И чем насыщеннее был цвет, тем сильнее в нем появлялись очертания какого-то лица, иногда предмета, а один раз даже события. Так я заметил полоску тумана, которая увеличилась в размерах, заполонив собой половину комнаты, потемнела до черноты, и в ней проступил образ того, как в тело девушки вонзается пуля, а затем над ней склоняется какой-то мужчина. Но долго рассматривать окружающее меня пространство я не смог. За туманом незаметно для меня появился проектор и активировал знакомую мне картинку. Как меня пытают, требуя рассказать, как я получил наниты и как их использовать. «Саша!» — разнеслась по комнате испуганная мысль, разогнав окружающие полосы тумана. Я узнал этот голос. Все же я был прав. Они решились на это и послали в разум Оли ложное видение. Почему она должна им поверить, а не посчитать себя психически нездоровой? Я в тот момент не задавался вопросом. «Не верь тому, что видишь!» — закричал я, встав на пути картинки, бьющей из проектора в окна глаза. «Я жив! Меня не могут пытать, хоть и взяли в плен! На мне броня, та самая, которую я создал когда-то. Они так и не смогли ее снять, а убить меня опасаются». «Саша!» — неуверенно раздался голос Соли из колонок. Девушка совсем растерялась и произнесла мое имя вслух. «Да, это я. Долго объяснять, как так получилось. Просто знай, ОСЛ создали какую-то штуковину, что позволяет передавать мысли на расстоянии. Любые мысли. Как-то это завязано на меня. Скорее всего, дело в нанитах, что в моем теле. Плевать, главное, никогда не оставайся без охраны, иначе тебя похитят, как и меня. Проектор тем временем закончил передачу картинки, и меня потянуло назад. Что будет дальше, как ОСЛ планирует узнать, что у них все получилось, я не понимал. Но главное — предупредить Олю об опасности. Я сделал. Девушка стояла посреди собственной комнаты в растрепанных чувствах. Вот уже несколько дней прошло, как Сашу похитили. Это было определено совершенно точно. Следы боя возле места падения вертолета и тела капитана Павлинова с пилотом нашли там же. А вот тела Александра не было. Но поиски ничего не давали, заставляя ожидать самого худшего, что похитителям удалось вывести Сашу из страны или даже нашелся предатель среди собственных дворян, который укрывает преступника. Голос в голове девушки, не раз за последнее время подсказывавший, что будет и чего ожидать, так похожий на голос Саши, тоже исчез. Собственно, дар словно взбесился, подсовывая противоречивые и часто совсем не связанные между собой образы. О последнем она пока никому не рассказывала. А тут такие яркие и жуткие видения и голос. Давно знакомый голос, который пропал вместе с Сашей, он снова появился и говорил не верить виденью. Что же ей делать? Выход был лишь один — идти на поклон к отцу и рассказывать все, как есть. Оля не знала, были ли проблемы с даром у ее предков, но если и были, то это должно быть отражено в архивах, тех самым, что заперты на ключ в тайнике императора. Отметать предупреждение знакомого голоса, несмотря на полную неясность ситуации, Ольга не стала и отправилась из школы в Москву под усиленной охраной, а там уже попросила у отца экстренной аудиенции, искренне надеясь, что папа, который не раз находил выход из самых сложных ситуаций, подскажет, что делать. Выслушав дочь, император впал в глубокую задумчивость и не спешил с ответом. Но вот он поднял на Олю взгляд и, тяжело вздохнув, обронил. «Когда пророки в нашем роду впадали в сумасшествие, не отличая реальность от своих видений, то было два выхода — или лишить их дара, или еще сильнее погрузить их в омут времени. Последнее делалось лишь дважды. В первый раз это дало результат. Твоя прапрапрабабушка впала на месяц в кому, после чего вышла из нее не только с ясным рассудком, но и став безошибочно понимать, о чем ее видение и как вмешательство в них повлияет на окружающих. Во второй раз император замолчал, лишь удрученно покачав головой. «Что мне делать?» — жалобно спросила Оля. «Я могу тебе приказать, но ты уже не маленькая. Если ты согласна принять мой приказ, каким бы он ни был, то просто кивни. Или ты можешь выбрать сама. Что предпочитаешь?» Внутри Ольги все сжалось. Перед глазами вновь встали картины того, как пытают Сашу, как он кричит о помощи, и его же крик, звучащий параллельно «Не верь тому, что видишь!» Отказаться от дара или усилить его и разобраться во всем. Чувство подсказывало, что отец прикажет выбрать первый вариант. Он лучше лишится потенциального пророка, чем рискнет потерять и пророка, и дочь одновременно. А что делать ей? Я согласна на второй вариант. Сжав до боли кулаки, посмотрела Оля на отца. Что нужно делать?